от которой подводилась вода ко всем ручейкам. «Как бы назвать эту плотину?» — спросил Дзя-Джен. Бао Юй сказал: «Поскольку эта плотина преграждает главный ручей, берущий начало у источника струящихся ароматов, самое подходящее название было бы «плотина струящихся ароматов». «Ерунда!» — оборвал его Дзя-Джен. «Струящиеся ароматы! Ну куда годится такое сочетание?» Все последовали дальше. На пути попадались светлые залы, камышовые хижины, груды камней, буддийская кумирня у подножья горы, храм среди густой рощи, длинные галереи и извилистые гроты, квадратные палаты и круглые беседки. Дзя-Джен не успевал заходить в них. Прошло довольно много времени, но до сих пор никто не отдыхал. У всех заболели ноги. Наконец Дзя-Джен предложил: «Здесь можно отдохнуть немного». С этими словами он свернул в сторону, обогнул группу персиковых деревьев, прошел через арку, обвитую лианами, и перед всеми предстала беленая стена, над которой свисали зеленые ивы. Дзя-Джен и его спутники прошли в ворота и очутились во дворе, по обе стороны которого тянулись галереи, а в середине высилась горка из камней. По одну сторону ее росли бананы, по другую — розы и несколько райских яблонек, крона которых по форме напоминала зонт, а тонкие ветви, усыпанные цветами, свисали словно шелковые нити. «Ах, какие прекрасные цветы!» — восхищались гости. «Райская яблонька! Мы никогда не видели такой красивой!» «Это девичья яблонька», — пояснил Дзя-Джен. «Привезена она из-за моря. Говорят, она произошла из царства Нюйго, и цветы ее пышностью напоминают молодых девушек. Но я этому не верю. Все это вздор». Царство Нюйго — сказочная страна, населенная длинноволосыми девушками, которые во втором и третьем месяце года купались в реке и от этого беременели. Через 6-7 месяцев у них рождались дети. В возрасте 100 дней они уже умели ходить, а в 3-4 года становились взрослыми. «Однако цветы замечательные», — возразили ему. «Может быть, и в самом деле достоверны рассказы о царстве Нюйго?» «Это название, наверное, придумал какой-нибудь поэт», — не выдержал Бао Юй. «Ведь цветы яблоньки напоминают румяна, которыми красятся девушки, и своей хрупкостью она похожа на обитательниц женских покоев. Вот он и дал им название «Цветок Нюйго». Люди же поверили этой выдумке и передают друг другу, считая, что так и было в действительности». «Большое спасибо вам», — благодарили его гости. «Вы дали прекрасное объяснение». Все уселись на тахте, которая стояла на террасе. «Ну как, придумали название этому месту?» — обратился Дзя-Джен к спутникам. Один из гостей сказал: «Может быть, журавль среди бананов?» «А по-моему, — возразил другой, — лучше всего было бы сияние ясного света». «Прекрасно! — одобрил Бао Юй, но тут же добавил: — только очень жаль». «Чего жаль? — спросили гости. «Ведь здесь растут бананы и розы», — пояснил свою мысль Бао Юй. «Поэтому в название должны включаться понятия красный и зеленый. Если же дать название, которое только что предложили, значит, не отразить существа». «Что же, по-твоему, должно быть?» — грозно спросил Дзя-Джен. «Для того, чтобы полностью отразить красоту этого места, его следовало бы назвать «Аромат роз среди зелени яшмы», — ответил Бао Юй. «Плохо, плохо!» — возразил Дзя-Джен. Войдя в дом, все заметили, что убранство здесь совсем не такое, как в других местах, и что оно соответствует помещению. Стены комнаты были покрыты резьбой с изображением плывущих в облаках